Глава 12. Распустил резные листья клен, осыпалась на островах душистая черемуха, на опушках помшистой сырости стала поспевать подернутая сизой изморосью кисловатая жимолость. Осторожными стали быки и зюбры. Прятали они от постороннего взгляда мягкие, наполненные густой клейкой кровью рога. Бросая на произвол хищным зверям гаремы, забивались они в непроходимые чащи, где звенел тонким звоном кровопийц-комар. Только и спасение было от кровососов, что на речном просторе, где гулял вольный прохладный ветер. Ныла у Трофима душа. Уходило золотое время понтовки, а Лёшка дурил. Не раньше, как нынче утром, стал он отговаривать от поездки на Янкин Солонец. Далеко де он, на Бату толкаться, считай, 2 дня, столько же брести с котомкой, да и смогут ли они найти тот Солонец, если не встретят Гольда в незнакомых гарях. Трофим изругал Алешку и дал ему на размышление еще один день. А тут еще Настя все время в душе. Темные, как таежная ночь, глаза ее ни днем, ни ночью не оставляли Трофима в покое после того праздничного вечера на косе. До этого каждый день он ходил к Силиным, но, видя, что выдает и себя, и Настю, решил бывать у них реже. За последнюю неделю видел ее только раз. Шагнув в тот вечер через порог и начав креститься на силенские образа, невольно скосил глаза на стол, за которым в легкой без рукавов кофточке вместе со всеми трапезовала Настя. Стыдливо опустив голову, она перестала есть. Остальные сосредоточенно хлебали из общей миски и постные щи. «Настя, а ты что это?» — строго спросила мать. «Сытая, маманя», — тихо ответила Настя. Сафрон закончил еду и шумно положил ложку, как по команде вслед за ним положили ложки и Марья со стежкой. «Ну чё это, Трофимий, никак тропу к нам позабыл, да и Алёшке что-то не видать, девки-то пригорюнились», — насмешливо сказала Марья. Настя хотела сказать что-то, но глянула на Трофима и вылетела, словно ее ветром сорвало за дверь. Мария удивленно пожала плечами. Сафрон сосредоточенно ерошил пятерней бороду. А бесстыдница Степанида, как ни в чем не бывало, стояла рядом, и Трофим краем глаза видел в расстегнувшемся вырезе кофте ее большие груди. «Занят я». После короткого молчания ответил Трофим. «Понтовка вот, а нонерой за Иман улетел, на силу нашел». «Тайгу-то когда?» «Будто ненароком», — спросил он Сафрона. «Че торопиться? Да буду где-нибудь пару понтишек», — ответил Сафрон и, зевая, перекрестил рот. Знал Трофим, что неспроста говорит так силен. Знал, что 4, а то и 5 пар пантов добывает Сафрон каждое лето. От взгляда его не укрылись и висевшие в сенях на просушке 3 пары дымленных непромокаемых олочей. «Не на один день припасены», — догадался он. И сразу обидно стало, что Сафрон не признает его за настоящего охотника. Но потом подумал и оправдал соседа. «Ай, взаправду, что делать двоим на заливе-то? Ненароком еще друг в друга пальнешь». «Господи Иисусе Христе, Мать Пресвятая Богородица, защити в дремучих лесах, в студенных водах, от нечистой силы, от звериной погони, раба твоего навеки Трофимия». Слезно молилась Устинья, упав на колени перед черноликими иконами, тускло освещенными мерцающим светом зажженной лампады. Бесчетно била поклоны об пол. Запах горящего масла душно наполнял низкую с потрескавшимися стенами избу. На дворе все было погружено в колышущуюся непроглядную тьму. Влажный туман напитал листья деревьев, густой орешник и траву. Вода стекала с ветхого дранья крыши и монотонными каплями била по крыльцу. Стояла глубокая ночь. До изнеможения молилась Устинья за уходящего в тайгу сына. Окончив моление, старческим глухим голосом сказала «Аминь». Со стоном поднялась с замлевших колен, размяла ноги, постояла, слушая, как за окном слезится ночь, и, вздохнув, села на скрипучую, грубо сколоченную кровать. Костлявое рябое лицо ее застыло в тяжелой думе. Казалось, Устинья уснула. Но вот лицо ее понемногу стало оживать. Затеплились глаза, разгладились на лбу морщины. В туманном прошлом витали ее мысли. Перед ней мелькала стертая быстрым временем прожитая жизнь. Виделась летняя лунная ночь, травянистые низины и таежная река с поднявшимся на ней ночным туманом. И вот они уже вдвоем с соседским Прошкой летят по прибрежной поляне на конях к реке. Видит она себя длинноволосой, молодой, во всем цвете 16 лет, а рядом Прошка. Устинья вздохнула, на минуту пришла в себя, пожевала морщинистыми губами, сложила на груди руки. И вдруг картины одна страшнее другой замелькали снова. Увидела она горем придавленное село, умершую от оспы мать, а вокруг слезы и отчаяние. Оспа не обошла ее, не стало на свете Прошки. Через 3 года после этого умер отец, отдав ее замуж за новосела Кондрата. Теперь остался один Трофим, только для него и жила Устинья. Но с годами, по мере того, как взрослел сын, она охладевала к нему, отдаваясь все больше вере. В вере только и находила она теперь успокоение. Ревностным блюдением постов, исполнением канонов спасала душу. А жизнь что? Время уже надломило ее, ломило кости от полученных побоев и вечной простуды, не стало сил по-настоящему работать по дому. «Видно, пришло и мое время», — спокойно думала она о приближавшейся смерти. И только жалела об одном — не было внуков, не было тех беспомощных маленьких существ, при которых умирать, как говорят на миру, было бы краше.